Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 21 мая, как раз в день, когда мы говорили о странном успехе Кончиты Вюрст на Евровидении, был такой еще один незамечаемый в нашей стране праздник, который в 2003 году учредила ЮНЕСКО. Он называется «Всемирным днем культурного разнообразия во имя развития». Ну, вообще, день культурного разнообразия и диалога между культурами. Ну, надо сказать, что мы вообще не очень хорошо, по-моему, понимаем слово «культура», но как-то его чувствуем. И вот почему я решил вспомнить про этот чужой для нас праздник. Хотя, вне всякого сомнения, и ЮНЕСКО, и Организацию Объединенных Наций учредила, тем не менее, наша страна. Я хочу сказать, что мы с вами это не очень понимаем сегодня. Мне так думается, по крайней мере, потому что как-то все больше и больше у меня складывается впечатление, что мы стремимся замкнуться в кокон. Или хотим, чтобы во всем мире была наша культура. Ну, понятно, говорящая на одном с нами языке. Не знаю, у вас не возникает такого странного ощущения, что сегодня мы хотим отказаться от диалога культур? Ну, кто-то, вот, например, я сейчас понимаю культуру в очень широком смысле этого слова. Ну, например, я говорил в прошлой программе, что для меня образы вот Кончиты Вюрст, уж простите, многих обижает одно это имя, это образы средневековой карнавальной культуры, нам почти незнакомой. Но, правда, у нас был Михаил Михайлович Бахтин, который написал лучшую в мире книжку о карнавальной культуре, о ее философии. Ну, кто же ее сейчас читает, право слово? Хотя это один из величайших наших мыслителей. Как бы... вот есть рок-культура. Очень многие ее осуждают, и как бы слышать они ничего не хотят на... по крайней мере, среди слушателей нашего радио, Радио России. Так вот, в честь этого самого Всемирного дня культурного разнообразия давайте поговорим сегодня по телефону 495-956-1514 на тему «Мы правда хотим замкнуться?» запечататься от всех и остаться как бы в своей культуре. Если мы хотим остаться в своей культуре, то в какой? Как вы понимаете нашу отечественную культуру? Что в ней самое главное и чего нам в ней необходимо сохранить? Если вы считаете нужным вести диалог с другими культурами, то тогда, может быть, вы сможете нам сказать, какие именно культуры нам ближе, какие нуждаются, с какими культурами нам нужно вести диалог, какой диалог вообще лично вас обогащает. Какую культуру вы считаете нужным, чтобы понимали, чувствовали и вели с ней диалог наши дети? Как вы вообще понимаете слово «культура»? В общем, вот о том, сторонник ли вы культурного разнообразия и вообще размышлений на тему о других культурах, других людях, их чувствах, их традициях, их привычках. И вы задумывались когда-нибудь над этим? Или нет? И вообще задумываться нам над этим не надо, потому что пора о своей культуре подумать. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мне тут Пришлось, между прочим, в профессиональном ключе, не стану на этом задерживаться, задумываться о исламском суфизме. И это культура совершенно невероятной красоты, а мне кажется, что диалог с исламской культурой и с культурой мусульманской – это диалог нам сейчас жизненно необходимый. И поэтому я попробую сегодня несколько слов рассказать о том, как я чувствую этот внутренний диалог. Вот, собственно говоря, и все вводные. Поэтому мелодии сегодня у нас с суфийским оттенком. Единственное, что бы мне хотелось сказать вначале, что сегодня последний звонок в школах, и что я бы хотел пожелать, чтобы наши выпускники понимали необходимость изучения других культур и внутреннего диалога с ними, поскольку, на мой взгляд, на этом и держится развитие не только души, но и всего человечества в целом. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, вот в начале передачи вы высказали ряд посылок, которые являются, на мой взгляд, довольно-таки противоречивыми. Да, я согласен с вами, что нужно изучать другие культуры, так сказать, не замыкаться в себе. Но вот, например, ваше положение о том, что мы бы хотели, чтобы наша культура была бы такой во всем мире, наша культура распространилась бы во всем мире, ну, я считаю, довольно-таки спорным термином. Во-первых, для этого нет никаких оснований. Я не вижу, чтобы русская культура навязывала там себя миру или, так сказать, традиционалистская культура, которую вот мы продвигаем. А вот, напротив, то, что вот вы называете, так сказать, культурой Кончиты Вурст, ведет себя достаточно агрессивно и навязывает себя, ну, миру и нам в том числе. Так что же делать нам, чтобы сохранить свою культуру, так сказать... Ну, это и вопрос. Приходится замыкаться каким-то образом, уходить от подобного диалога, если вы. Дмитрий, а вот вам не кажется, что желание уходить от диалога — это всегда слабость своей собственной культуры? Вот это, понимаете, ну, мне иногда, представляете, могучая русская культура боится, ну, страшно агрессивного образа Кончиты Вурст. До судорог, понимаете? Как бы, что там бояться-то? Может быть, мы боимся так называемой агрессии других культур? Потому что о своей слишком мало думаем. Не государство, боже меня упаси, каждый из нас. Ну, понимаете, мы очень часто кричим: культура это ужас, это культура Голливуда. Ну, если вот вы никогда об этом не думали, Дмитрий, но вот если как бы вот эта жуткая культура Голливуда, она нас портит, она калечит наших детей, может быть, это абсолютно правильное утверждение. Но проблема в том, что если бы у нас была культура, которую бы с увлечением смотрели наши дети вместо, если бы мы умели снимать хорошее кино, не один-два режиссера, а вот кинематограф как индустрия, да, если бы мы были способны создать свой Голливуд, как бы, может быть, тогда, если бы у нас была сильная культура, мы бы не боялись какой-то там агрессии человека в женском костюме и с бородой. Понимаете, какая штука? Ведь беда-то вся в том, что спить-то лучше некому. Точнее, может быть, есть кому. Но мы никак не хотим почувствовать этих людей как лидеров своей культуры. Те, которые могут петь не хуже. А они же есть, просто они пробиться сквозь наш шоу-бизнес, в общем, не могут, да и не хотят. Потому что либо петь и вообще делать что-то талантливое, либо пробиваться, одно из двух. Как бы мы построили какое-то такое свое внутреннее бескультурье, а теперь боимся агрессивных культур. Ну, это большой вопрос. Боимся ли мы чужих агрессивных культур? Значит, что тогда, по-вашему, есть сильная культура? Сильная культура, сильная, которая умеет сама себя пропускать и навязывать? Нет, боже упаси. Сильная культура... А тогда, значит, сильная культура... Наша... Сильная культура, да. Согласно главному для меня, одному из важнейших принципов христианства: «Не судите, да не судимы будете». Вообще Библии, как известно, и в Ветхом Завете существует ровно в той же степени. Как бы вот согласно этому принципу, сильный человек — тот, кто имеет возможность не судить, а совершенно спокойно принимать чужую культуру и задумываться, что она значит, и что в ней хорошего, что в ней нужного для моей культуры, а что в ней чуждого. Вот эта сильная культура и есть, она обусловлена христианством. А вот если мы начинаем кричать: вот об этом думать не надо, и вот об этом думать не надо, то мы не ведем себя разве как слабая культура, трясущаяся такая? Вообще ведь, когда человек запирается за железными засовами и занавесами, это ведь значит, что он боится. И ничего другого в действительности... Ну, то есть, нет, в этом есть, конечно, какие-то другие смыслы, но в минимальной степени. Ну, вот вы высказали два спорных, опять по ходу вашего рассуждения, два спорных положения. А я бесспорных, простите, Дмитрий, что... давайте сразу договоримся. Я бесспорных, да. Вообще не высказываю. Кто я? Я же не Господь Бог, я не могу бесспорных высказывать этих. Я просто и хочу показать спорность. Вот, например, вы сказали, что мы не можем ничего предложить миру, допустим, наш кинематограф. И вот в этом его слабость. То есть так мы понимаете, в чем дело? В этом же суть диалога. Для того, чтобы что-то предложить миру, можно я, Владимир, простите, Дмитрий, можно я чуть-чуть, если хотите, я вас после второй паузы еще раз подведу, ладно? Да, да. Или вам перезвонит наш редактор. Сейчас, я вот тут мне просто очень мысль одна важна. Вот я хотел попытаться рассказать о суфизме, не знаю, что у меня из этого получится, но вообще есть принцип один очень интересный, который в исламе и в суфизме описывает самотворение. Так вот, в нем в сущности та же самая идея про «не судите, не судимы будете» высказано так. Вот, например, у Ибн Араби, цитирую: «Взирая на мастера, в скобках познающего, который занимается лепкой из глины, в скобках того, что должно быть познано, особо отметим важность того, чтобы глина со своей стороны позитивно воспринимала действия мастера, ибо и мастер, и глина созданы одним Аллахом. Разумеется, мастер может создавать из глины разнообразные вещи, однако, как бы он ни был искусен, он не может выйти за рамки, налагаемые природой глины. Пусть и тише, чем руки мастера, но природа глины сама диктует те формы, которые она способна принять». Конец цитаты. Вот это вечная проблема, как бы, что глина должна быть согласна. Как бы мы не можем существовать вне диалога. Для того, чтобы мы снимали действительно хорошее кино, наше кино должно быть принято глиной, которой оно адресуется. Понимаете? Оно должно соответствовать природе глины, ибо наше кино и зритель, который его смотрит, есть вещи никак не отрывные одна от другой. Вот в чем дело. И вот, возможно, беда. Возможно, Боже меня упаси, еще раз повторю, высказывать бесспорные истины. Вот как бы в песне Макаревича: нам все время хочется, чтобы мир прогнулся под нас. И точка. Мы даже порой не очень умеем задумываться, подо что именно мир должен прогибаться в нас. Вот важно, чтобы он прогнулся, и все, и баста. Вот прогнуться любой ценой. Здравствуйте, Владимир Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, по-моему. Да, да, да, правильно. Разрешите мне сказать. Говорите. Я приведу вам конкретный пример жалкого положения русской культуры. На рубеже 19 и 20 веков скончался молодой композитор, талантливый очень, который успел написать практически только одну симфонию соль минор, и творчество которого очень, очень высоко ценили Бородин и Чайковский. Это Василий Калинников, Василий Сергеевич Калинников. У меня просто личная просьба от многих старых людей, которые слышали еще в советское время исполнение этой симфонии, и сейчас она напрочь забыта, как забыто имя вот этого молодого композитора. Он умер в Ялте от чехотки. Вот, и у вас огромная просьба к вам вы пользуетесь каким-то влиянием, наверное, все-таки в этих кругах, и хотя бы напомните о том, что человек, который очень талантливый человек, который мог бы составить славу нашей русской музыкальной культуры, он сейчас наглухо совершенно забыт. Василий Сергеевич Калинников. Спасибо большое. Вы знаете. Спасибо большое, Владимир Александрович. Вы знаете, я вот это интересно. Дмитрий, а вы на связи? Алло. Алло. Нет? Дмитрия нет пока. Я хотел сказать, просто комментируя звонок Владимира Александровича, вот удивительная штука, но симфония Калинникова и все варианты, которые вообще остались, его записки и заметки, опубликованы на немецкой фирме ECM, знаменитой в исполнении немецких и русских исполнителей совместным. И никогда ни одна фирма в России не публиковала, сколько я знаю, этой симфонии. Потому что невыгодно, и потому что свои же русские не будут покупать. И я хочу сказать, что как бы удивительное дело, но это касается далеко не только Калинникова одного. Целый ряд наших, ну, удивительных композиторов только на одной этой фирме вышло, наверное, полтора десятка русских пластинок, которые мы ставили в тренингах, которые у нас в программе так или иначе звучали, но нигде никак на в отечественных студиях грамзаписи они так и не появились. Я в данном случае совершенно не про осуждение. Я про то, что, может быть, как-то нам вместе надо научиться вести диалог со своими собственными культурами. У нас же очень много культур. Даже если я начну их просто перечислять, это будет довольно трудно. У нас есть странная языческая древность, о которой остались одни догадки. У нас есть как бы ранняя православная культура. У нас есть культура допетровской эпохи. У нас есть культура раскола. У нас есть культура 18 века. У нас есть... Мы все время меняли культуры, правда, целые эпохи. Только мы слушать и размышлять как о чем-то своем, о своем личном, об этих самых наших отечественных культурах, в том числе и в музыке, совершенно не умеем и не хотим. Хотя это, поверьте мне, невероятно интересно. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мне бы хотелось высказаться по поводу диалога культур, вот на эту тему. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это когда несколько лет тому назад, не помню уже сколько, в Россию хотели привезти корриду. И россияне этому воспротивились и не допустили этого зрелища с точки зрения Европы. Вот я хочу сказать о своих ощущениях тогда. Мне было очень приятно. Мне, вот я почувствовала, насколько мне дорог наш народ, несмотря на всю его противоречивость, пусть какую-то безалаберность, и в чем только его не обвиняют. И пусть у нас, может быть, не так чисто по сравнению с тем, как в Европе, но вот именно вот этот запрет этой корриды для меня тогда даже вот какой был вывод? Если бы мне предложили куда-то уехать, вот я для себя решила, пока у нас народ такой, что он не допускает подобных вещей, вот я всегда буду здесь, вот с этими людьми. Спасибо потому большое. Что он у нас добрый, гуманный. И вот если по поводу открытости, вот лично мне не нужен был бы такой диалог и ввоз, например, вот подобных мероприятий. Спасибо большое, Елен. Ну вот, понимаете, какая вещь. И опять и снова, что делать? Мы с вами очень разные люди. А мне было очень обидно, что что тогда вот эту самую корриду предлагался не кровавый вариант, в котором не убиваются быки, не пустили, потому что это культура. Древняя культура, вся сплошь основанная на мифах, на героических мифах, на языческом, на языческих богах. Это интереснейший пласт культуры. Только для того, чтобы его понять, и для того, чтобы он перестал быть жестоким, мы должны вступить с ним в диалог. Задуматься. Я уж не говорю, что для этого надо как минимум ее посмотреть. Как бы, ну, надо еще о ней и почитать, и подумать, и дать какую-то сугубо личную реакцию. Понимаете ведь, в чем вся история даже с благородными убийствами быков? Ну, ладно бы, встали бы навстречу, как бы, против корриды, искренние такие, убежденные вегетарианцы. Но если вы, Елена, доедете около Воронежа, Елена из Воронежа звонила, до ближайшей скотобойни, то вы увидите там такую корриду. В общем, боже меня упаси, я один раз был, никакого зрелища хуже я не видел никогда. Я тут не количественно сравниваю. Вся проблема в том, что и то, и другое культура. Быка в корриде хотя бы благодарят за сражение, а тех коров, которых мы едим... В общем, никто даже не помянет добрым словом. Еще одна чисто суфийская музыкальная пауза. Размышляю о происходящем. Но думаю, что как человек не может жить без диалога, он сходит с ума, потому что даже когда мы мыслим, разговариваем сами с собой, мы все равно ведем некоторый внутренний диалог, все время отталкиваемся от чего-то. И практически любой танец, это диалог двоих, а традиционный танец и подавно, точно так же и культура сходит с ума и погибает, если она не умеет вести диалог. Ведь вести диалог – это всего лишь с уважением думать о смысле мифологическом, философском, культурологическом, психологическом, другой культуры. Вот, например, почему я заговорил о суфизме. Мы как-то, вообще, когда культура замыкается в себе, она почему-то, справедливо или не очень, ощущает несправедливое отношение к себе со стороны других культур. Хотя равноправно вступить в диалог, показать себя, в том числе в фильмах, в танцах, в драматургии, в сказках, в мифологии, почему-то не может. Не умеет. Возможно, еще не научилась. Это же не осуждение с моей стороны. Так вот, очень часто, ну, для меня, по крайней мере, проблема несправедливости связана с некоторым обвинением Бога, потому что вообще непонятно, зачем он создал этот мир и почему в этом мире все так устроено, откуда в этом мире взялось разнообразие вообще и зачем. В отличие от многих других культур и религий, суфизм очень четко формулирует ответ на этот вопрос. У Руми, а надо сказать, что его поэма «Маснави», она считается, ну, как бы поэтическим пересказом Корана, Бог говорит так, цитирую: «Я был скрытым сокровищем, я пожелал быть узнанным, и потому сотворил мироздание. Драма творчества, творения разворачивается от небытия к бытию, от желания к узнанности. Зачем абсолюту выражать себя?» Индусы, например, считают, что на этот вопрос нет ответа, и отсылают к лиле, к божественной игре. Разные другие религии, включая экзотерические, внешние традиции ислама, говорят о том, что божественная воля непостижима, и нельзя ставить таких вопросов. Зачем? Но суфии отвечают на этот вопрос предельно ясно. Они говорят так: Бог сотворил мир для познания себя. Каждая форма, которая вновь и вновь возникает, призывается, припоминается, является в мир Божий для того, чтобы Бог познавал себя и все свои безграничные возможности. Познание себя есть часть его бесконечности. А так как свойства его бесконечные, то они должны включать в себя и возможность отринуть себя, и породить относительное, и временное. И причиной существования мира как раз и является неисчерпаемость Бога. Почему я, собственно говоря, вспоминаю об этом? Да потому что диалог культур для того и нужен, чтобы наша культура могла быть узнанной, потому что, познавая другие культуры, это как бы попытка в диалоге. Любой диалог в том числе является попыткой взглянуть на себя с точки зрения другого человека. Узнать, понять, какое впечатление ты производишь. «Я пожелал быть узнанным», цитирует Бога Руми, «и поэтому сотворил мироздание». Вот для чего нужно творчество, в том числе национальное, и воспоминания о своей собственной культуре. Но для того, чтобы мы могли сотворить свое собственное мироздание, тот вариант, которого хочет Бог. Это на самом деле удивительно тонкие вещи, но вот они же лежат в основе культуры. И в том числе, когда сам ислам начинает отрицать суфизм и перестает его признавать, он мгновенно становится жестоким. И как бы мы же, в общем, да, подавляющее большинство очень мало что знает о такой решающей для отечественного, для православия традиции, как исихазм. А это ведь такой же нерв православия, как суфизм. И на самом деле где-то в глубине они сходятся. А через суфизм, который сформировался где-то спустя век после откровений пророка Мухаммеда, между прочим, тоже ведь не возникало на пустом месте. И, например, Энеады, Плотина, были целиком и полностью ассимилированы исламом. И более того, Плотин, грек, был и сейчас известен мусульман как шейх или духовный наставник. Также были ассимилированы учения пифагорейцев. Эмпедокла тоже считали шейхом. Между прочим, модные у нас сейчас изумрудные скрижали, приписываемые Гермесу Трисмегисту, традиционно соотносят с Енохом, а в Коране он появляется, Гермес, как пророк Идрис. Это тоже общепризнанный факт. Я о других соответствиях не буду говорить. Я просто хочу сказать, что культура, которая не познает себя через другие культуры, не впитывает, не говорит: «Во, вот этот текст, он позволяет нам еще лучше понять себя, и неважно, на каком языке этот текст был написан», она гибнет, люди. Я хочу сказать, что вот этот самый диалог, это, по сути, есть спасение для нашей культуры. Потому что она растет, обогащается и подпитывается в диалоге. А если мы обращены исключительно сами к себе, то я, к сожалению, должен сказать, что что-то внутри нас начинает гнить. Дмитрий, алло. Я сам попросил Дмитрия перезвонить. Он есть у нас еще на проводе? Да, да, да. Дмитрий, последние 30 секунд вам, хорошо? Да. Ну, вот ваша, так сказать, притча о глине и творце, ну, вещь несколько лукавая. К ней приближаются вот такое понятие, как рейтинги телевизионных там и радиопрограмм. И часто, идя на поводу у низкообразованной аудитории, создаются такие же низкопробные продукты, которые вновь продуцируют еще более низкопробную аудиторию. Так что это путь в никуда, по-моему. Спасибо, Дмитрий. Понимаете, какая штука? Ну, диалог никогда не может быть ведением на поводу. Диалог – это диалог равных. Я ведь в ответ на ваши слова могу сказать: аудиторию-то надо воспитывать И значит, надо пытаться делать так, чтобы умные диалоги были и доступны. И, между прочим, в притче о глине именно это и сделано. Это предельно простая история, которую может понять простой человек, а вовсе не продвинутый суфий. Вот чему надо учиться.